Многие бежали вниз, во дворы, чтобы войти кругом, прорваться. Там стояли заслоны краснощеких мордоворотов со щитами, дубинами и автоматами. Они гнали обратно под пули, на смерть. Я высунул голову. Очередная очередь ударила в желтую кирпичную стену, вышибла осколки. Пули отрикошетили, но два мальца словно с ума сошли, ползали на животах и собирали пули. Я закричал на них, и оба неохотно поползли к нам во враг. «А ну, показывайте, давайте-ка сюда!» — прикрикнул я. Наверное, слишком резко. Надо было помягче. На ладонях у мальчишек лежали свинцовые, сплющенные от ударов пули. Настоящие, боевые. От раздражения и злости меня чуть не вывернуло. До последнего мига хотелось верить, что стреляют не настоящими, резиновыми. Сволочи, убийцы, палачи. Если бы у меня в те минуты оказалось в руках оружие, я бы, не раздумывая, открыл бы огонь по этим нелюдям. Таких нельзя прощать. Им могли отдавать какие угодно приказы. Падающий режим готов на любые народные жертвы, но исполнять их, убивать людей, своих, русских, безнаказанно и подло, придет время, и люди узнают об этом расстреле безоружного народа у стен мэрии. Правда всплывет, как бы ни пытались замолчать, утаить факт этой кровавой зверской сатанинской бойни. Что же за мразь выросла такая за годы перестройки? Что же за подлецы и изверги? Уже все знали, что охранники-каратели получали от режима оплату по особому расчету, в долларах. Но неужели за горсть иудиных сребреников можно пойти на эдакое? И не один, не десять, там были сотни убийц. Я не знал, что происходило в те минуты в самом Белом доме. Я метался, ища выхода из этих оврагов, строек, дворов, врывался наверх и снова попадал под пули. На мостовой лежали тела, но недолго. Люди, хотя и напуганные, мертвенно-белые, но вытаскивали раненых и убитых из зоны обстрела, за деревья, за кусты в укрытие. И только позже, когда бойня начала затихать, наверное, там, в белом, решились. Я услышал оттуда несколько выстрелов. Какие-то парни бежали в открытую, поля на ходу. Их было совсем немного, по пальцам перечесть. Может, я не всех видел, но это был бросок отважных и смелых русских на толпу трусливых и подлых убийц. Именно толпу, даже не банду. Потому что убегали палачи в броне и касках, резвее трусливых зайцев и гнусных крыс. Это было позорище, гнусь и мерзость. Они, как и на Смоленске, еще... пакостней, давили друг дружку. Это они в ужасе перед справедливым возмездием проломили жалюзи на первом этаже мэрии, выбили стекла и бежали, падали, спотыкались, и бежали, бежали, бежали. Я бросился к мэрии. Но вновь две очереди полосанули по мостовой. Неужто кто-то из этих палачей прикрывал откот своих подельщиков? Я не знал. В мэрии уже врывались люди. Кто-то лежал в крови, огромные лужи бензина расползались по бетону. Я в какой-то нелепой наивности бегал, ища, где же будут раздавать оружие. Ведь надо было немедленно разоружать карателей, передавать автоматы, пулеметы тем, кто умеет ими владеть. Нет, все напрасно. В какой-то нелепой суете кружил народ. Ликовал, смеялся и выводили из мэрии карателей-палачей. Выводили под охраной, не дай бог, кто пальчиком тронет. Сияло не осеннее, а весеннее, ярое солнце. Победа! Это было ощущение сладостной и полной победы. ОМОНовцы и спецназовцы разбежались трусливыми крысами. Дзержинцы уходили сами, спокойно, с достоинством. Их провожали радостными криками, им аплодировали, называли молодцами, героями. Играла гармошка, выводили испуганного и пригнувшегося в ожидании побоев Брагинского, других, выносили ключи от мэрии, что-то говорили с балкона, а я не находил себе места. Я хотел кричать: «Зачем вы их отпускаете, этих палачей?» Но не мог. Это была победа, и это было началом поражения. Убийц нельзя было отпускать. Только что они расстреливали перед мэрией народ. Законная власть не имела права отпускать преступников-палачей, а их отпускали. Море народа ликовало на площади. Повсюду. Победа. За считанные минуты все пространство, насколько хватало глаз, очистилась от щитов и касок карателей-охранников. Были какие-то крики про Кремль и прочее. Но уже нигде, после краткого появления на балконах, не было видно Рудского, Хасбулатова, прочих. Только Альберт Иванович Макашов ходил, спешил, говорил что-то. Но ни оружия не раздавали, не спешили вершить справедливый суд. Расстроенный и одновременно счастливый, еще не верящий в свершившееся, я сел на парапет, из-за которого не так давно меня расстреливали. Я ликовал вместе со всеми сотнями тысяч русских людей, окружающими освобожденный дом Советов, освобожденную мэрию. Неужто конец колониальному югу? Конец! Никто после этого разгрома не пойдет защищать режим. Никто! И одновременно у меня черным обручем сжимало сердце. Они опять уходят. Они опять прячутся от людей. Где они, черт возьми? Им на ладонях принесли победу. Где они? Будто в те мрачные, холодные колючие дни под черными облаками меня терзали тревоги. Сейчас все должно решиться. Колониальная администрация парализована, обезволена. Небось, уже собирает чемоданы. Надо не упускать победы из рук. Если бы у режима вот сейчас, именно сейчас, были бы хоть какие-то верные ему силы, он бы немедленно, однозначно, спасая себя, бросил бы все эти силы на восставших. Если он не делает этого, все, он уже проиграл. Только никакой, ни малейшей передышки. Где Рудской? Где Руслан? Где все? Нет, нас тут не ждали. Спокойнее было сидеть и высиживать нечто конституционное. И они растерялись. Они были в столь же страшной растерянности, что и колониальная администрация. И это трагедия. Позже, просматривая записи выступлений с балкона Белого дома, я убедился. Так и было. Народ восстал, народ сокрушил все заслоны режима, но он, принеся победу одним и нанеся поражение другим, на один всего-то день полностью поверг и тех, и других, и не было никаких ловушек. Их придумали кабинетные умники, всегда пытающиеся выглядеть умнее и дальновиднее, глубжевиднее других. Их выдумали шустрые и лживые бессовестные борзописцы. Их выдумали уже задним числом сами функционеры режима, чтобы показать, что они не струсили и растерялись, а, дескать, очень мудро и хитроумно продумали на 100 ходов вперед все повсюду и заманили бунтовщиков в свои ловушки. Они за это еще и награды получили, хотя по-настоящему Ельцину их за трусость и панику надо было лишить всех чинов, званий, привилегий, но они наплели с 3 короба, и все остались всем довольны. Не было ловушек. Верьте этому. Я видел все своими глазами. И перед Богом скажу то же самое. Не было. Была ложь. Но это позже. А тогда царила растерянность. И я это видел. И я готов уже был бросить все. И скрипя зубами, скрипив сердце, идти домой к больной матери, к жене. Я знал, что предательство не всегда совершается самим предательством. Предательство часто творится бездействием.